То есть это Глун амулет уничтожил? — недоверчиво переспросил король нашего факультета. Я кивнула. — И как это случилось? — вновь вмешался в разговор блондин. Прикинув все «за» и «против», я мысленно махнула рукой и рассказала парням подробности всего, что случилось после того, как мы с куратором остались наедине. — Хар, но это невозможно! — выдохнул Дорс. Каст, кажется, хотел сказать то же самое, но промолчал, потому что, в отличие от водника, уничтожение амулета почувствовал. «Так что?» Я попыталась поплотнее закутаться в одеяло, потому что после этого признания как-то опять холодно и жутко стало. «Он знал, что Каст почувствует, или...» «Не мог не знать», — ответил Рыжий. «Это же очевидно. Я сын Ваула, и, разумеется, выброс божественной магии почувствую преотлично. Тем более магии собственного отца. Мне даже напрягаться для этого не придется». Ну вот, так и думала. Я закрыла глаза и тяжело вздохнула. Увы, у меня даже частицы сомнения не осталось. Глун установил ловушку после того, как все ушли на завтрак. Потом нарочно довел меня до истерики и продержал до начала второй лекции, чтобы все посторонние адепты уж точно на занятия ушли, а после уничтожил амулет и отправил в общагу. Он знал, что Каст почувствует выброс силы и примчится, и, зная о наших отношениях, понимал, что в общагу мы пойдем вместе. И так как это самый разгар занятий, никого в зале, примыкающем к башне, нам не встретится, а там ловушка. И поминай, как звали! Даже косточек не останется. — Да, дела. Дорс нервно постучал костяшками пальцев по столику. И снова я не смогла промолчать. Надо звать Ваула. Оба божественных отпрыска посмотрели на меня, как на дуру. — Нет, Даш, звать Ваула — это перебор. Помолчав, сказал Каст. Я едва не застонала. Да, я помнила позицию парней по вопросу призыва божественных родителей. Убейся, но папе-маме не скажи, но понять до сих пор не могла, тем более сейчас. Сына Ваула хотят убить. В результате покушений погибло 4 адепта огненного факультета, в том числе очень сильный маг и, по совместительству, декан нашего факультета. Как по мне, Ваул первый, кто должен узнать об этом. Но эти двое опять упрямятся. Почему, спрашивается? Даже тот факт, что в результате пострадали невинные, их не трогает. Гордость, блин, важней. — Хорошо, — решительно сказала я. — Хорошо, Каст, не зови. Я сама в храм схожу. Пижона аж перекосила. — Даже не думай, — процедил он. И настолько опасно прозвучало, что у меня мурашки по коже побежали. — Даша, успокойся, — буркнул Дорс. — Успокойся и пойми. Вмешательство богов никогда ни к чему хорошему не приводит. Если призвать Ваула, будет только хуже. Поддержал синего Каст. Неужели ты действительно думаешь, будто вспыльчивый огненный бог, услышав, что его сына тут хотят убить, станет разбираться в деталях? Я подарила Пижону недоуменный взгляд, а тот скривился и пояснил. Покушение на меня — личное оскорбление, Даш. Ваул просто выдернет меня отсюда и зашвырнет в обитель огненного народа, а эту академию снесет к Харновой маме вместе со всеми вами. — Что? — выдохнула я и изумленно вытаращилась на Каста. — Но ведь это несправедливо — убивать всех только из-за того, что они оказались рядом. — Зато быстро, — встрял водник. — И с гарантией уничтожения истинного виновника, ну и в назидание остальным заодно, чтобы неповадно было. Парни замолчали. Я тоже. Увы, здравый смысл подсказывал, что они правы. Но ведь оставлять все как есть тоже нельзя. И что же нам делать? — спросила я тихо. — Касту еще одну защиту. На случай вот таких ловушек. Тебе? Тебе тоже что-нибудь поставить нужно. Ну и мне за компанию, а то мало ли. Блондин поморщился и, картинно почесав затылок, выдал. «Хорн, зачем я сюда пришел?» «Да, я тоже как-то не подумал, что тебе следует держаться подальше», — буркнул Каст. «Извини». «Да бросьте, Внесла свою лепту я. Глун и так знает, что мы общаемся. После того приключения в подземельях оставаться врагами трудно. Так что Дорс в любом случае встрял. И добавила совсем тихо. Как и я. Как и мы все. Мне вспомнился труп Студиозуса, и к горлу вновь подкатила тошнота. Нет, подобного больше допускать нельзя, и Глуна надо обезвредить. Но как? Участвовать в обсуждении его убийства я не готова. Я вообще против убийств. — Даш, прекращай паниковать, — сказал Синий. — Все хорошо будет. — Кажется, это вы мне уже говорили. — О нашей прогулке в подземелье преподы умолчали. Но этот случай другой, — отметил Дорс. — Они не смогут ограничиться внутренним расследованием, во главе которого, как в случае с подземельем, встанет Глун. Ректор будет вынужден сообщить совету магов. Так что задача каста, собственно, как и наша, продержаться несколько дней. — А дальше? Каст усмехнулся и отставил на пол опустевшую бутылку вина. — Глуну будет не до нас, — заверил он. — Ну, а мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы доказать его вину. — А сможем? — с тревогой уточнила я. — И что, если в процессе расследования вскроется твое происхождение? — Не волнуйся, детка, все будет в порядке. Каст подмигнул. Я не волноваться не могла, но выспрашивать подробности дальше не стала. И не только потому, что устала и перенервничала, просто нас прервал уверенный стук в дверь. — И кого это принесло? — спросил Дорс мрачно. Огневик же, наоборот, окончательно повеселел и протянул руку, требуя у водника бляху. — Так, и к чему это все? Стук повторился. Каст по-кошачьи плавно поднялся из кресла и, спрятав бляху в карман мантии, отправился выполнять обязанности дворецкого. Мне, чтобы увидеть дверь, надо было приподняться и вытянуть шею, но сил на это не было. Зато тот факт, что Кузьма по-прежнему лежал на моих коленях и прятаться не собирался, подсказывал, пришел кто-то из тех, кто знает о твере. Но кроме Дорса и Каста о котике осведомлены лишь двое — сестра пижона Кэсси и... — Что вам угодно, лорд Глун? — донеслось от двери. Я невольно вздрогнула, а Дорс, который сидел спиной и даже не думал оборачиваться, криво усмехнулся. Ответа не последовало. Вернее, он все-таки прозвучал, но несколько позже, после того, как раздался тихий стук прикрываемой двери и щелчок запираемой щеколды. — Корпус ловушки ты забрал? — ну вот, допрыгались. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Даже если отбросить все и хотя бы на миг предположить, что Глун не при делах, маг его уровня и знаний не мог не понять того, что сразу поняли студенты. Увидеть, что сработала ловушка, причем не из числа старых, а какая-то новая. Следы-то остались. И, честно говоря, я думала, что каст пойдет в отказ, но ответом куратору первого курса факультета огня стало ровное. «Да, лорд Глун». — Я. Отдай. И вот тут бы касту проявить хоть талику смирения и вернуть улику, но у пижона оказалось другое мнение. — Нет, лорд Глун, я отдам корпус ловушки только представителю Совета магов, — сообщил он. Возникла непродолжительная тишина, и я буквально затылком почувствовала излучаемую от Глуна при упоминании Совета неприязнь. Стало страшно. Только наш синий друг был спокоен, как гранитная скала. Дорс потянулся, вынул из бумажного пакета, стоящего на столе, вторую бутылку вина и принялся ломать печать. — Вот как! — голос куратора прозвучал не просто строго, а леденюче надменно. — Вы уверены в своем решении, адепт Каст? Лично я бы после такого безропотно отдала что угодно, а затем бы спряталась под пол. А вот рыжему было плевать. — Более чем, — отчеканил он. — Ну все, теперь нам точно крышечка. Перепуганная я по инерции приняла от Дорса бутылку и, не задумываясь, поднесла к губам, а дальше... Дальше, разумеется, закон подлости сработал, ибо именно в этот момент куратор решил посмотреть, что тут происходит. Глун приблизился настолько стремительно, что среагировать я не успела, и, столкнувшись с его взглядом... Тут же услышала изумленное «Дарья!» не поперхнулась, но сохранить равнодушный вид оказалось ой как сложно. Мне вообще жутко хотелось швырнуть бутылку в голову этому гаду, но я слишком хорошо понимала — нельзя. — Дарья! — изумление куратора сменилось раздражением. — Ты ведь девушка, а пьешь из бутылки как... Он не договорил, но скривился весьма выразительно. — Блин, да, я девушка, и что? — А у меня стресс, лорд Глун! — зло выдохнула я. Еще, правда, хотела добавить, что я вообще-то иномерянка, а тут такие вообще прокаженными считаются, но сдержалась, потому что вдруг осознала главное. Передо мной стоит убийца. Это заставило помимо воли напрячься. Кузьма перемену моего настроения мгновенно уловил, вскинул мордочку и оскалился. Не на меня, разумеется, и не на Дорса с Кастом. — Так... — протянул куратор. — И что же вы тут нарешали? Вопрос был риторическим, и отвечать на него никто, разумеется, не спешил. — Господа, вам не кажется, что вы перегибаете? — С чем перегибаем, лорд Глун? — отозвался Дорс невинно. Переигрывал, причем намеренно. — Что ж, — выдержав паузу, процедил Эмиль. — Хорошо, поступайте, как знаете. И, Каст, я сильно сомневаюсь, что твоя мать одобрит подобное поведение сына. Во всех отношениях. Куратор бросил на меня новый, выразительный взгляд, и, вспомнив рассуждение Глуна об аристократических родственниках Каста, я сразу поняла, что он имеет в виду. Судя по тому, как дернулось лицо рыжего огневика, сам Каст это тоже осознал. А Глун круто развернулся на каблуках и быстро направился к выходу. Дворецкий в лице сына одного из представителей Паларского пантеона последовал за ним. Ну а когда профессор нас покинул, я не выдержала и, глядя на Каста, выпалила. — Вот нафига ты его довел, а? Думаешь, Глун бы сделал такую глупость, что уничтожил улику? — Не сдержался, — буркнул тот. В голосе прозвучало сожаление. — В конце концов, я тоже не железный. Я закатила глаза. — Не бойся, Дашка, прорвемся, — успокоил Дорс и подмигнул. — Да и мать Каста, думаю, со временем ваши отношения одобрит. — Какие еще отношения? — выдохнула я сердито. — Дорс, помолчи. — одновременно рыкнул Каст. — Ой, да бросьте, тут все свои, — отмахнулся водник беспечно. — И мы все поняли, чем сейчас в первую очередь грозил Глун. — Угу, поняли. Хотел сообщить матери об отношениях сына с иномерянкой. Я замерла и кашлянула. А потом нервно рассмеялась и прикрыла лицо руками, потому что вдруг сообразила, о каких именно отношениях может рассказать Глун. «Даш, не нервничай из-за этого, что ты?» Кажется, Каст мою реакцию воспринял неправильно. «Даш, ну ты чего?» Присоединился к нему Дорс. «В конце концов, тебя Ваул избрал, а это все-таки много значит, тем более для нее». «Да я не из-за этого переживаю!» Чуть успокоившись, выдохнула я. — А из-за чего? — спросил водник. Вот не хотелось обсуждать с парнями эту тему, даже упоминать не хотелось, но, видимо, нервы взяли свое. Глун убежден, что у нас с вами любовь на троих. — Что? — проревел Каст ошарашенно. Я не выдержала и снова хихикнула. — Тройничок, мальчики! У нас с вами тройничок! Парни зависли на пару секунд, а потом чердак башни огня завибрировал от громкого, дружного мужского ржача. И он был настолько заразительным, что не только я, даже Кузьма не выдержал. «Хи-хи-хи!» — пропищал он. «Хи-хи-хи!» «Да, теперь понятно», — отсмеявшись, сказал Каст. «Что ж, пусть попробует об этом рассказать». «Твоя мать оценит?» — хмыкнул Дорс. «Посмотрим», — ответил огневик с улыбкой, потом посерьезнел и добавил. — А насчет проблем с самим Глуном не переживай, Даш, разберемся. — Ага, — кивнул Синий. — Когда прибудут представители совета, поверь, уж кому-кому, а Глуну точно будет не до нас. И я поверила. Потом сделала еще один глоток легкого паларского вина и постаралась выбросить мрачные мысли из головы. В общем, все было хорошо. Но когда парни попрощались и покинули мое убежище, в утомленный стрессами и алкоголем мозг прокралась мыслишка. А как представители Совета магов отреагируют на меня? И то, что Глону не поздоровится, это, конечно, здорово, но я-то после их визита выживу?